Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 26 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. МИД НКР выступила с заявлением. Жителям села Талиш предлагают жилье в других местах. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ надеются на встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Материал «Еврейская мать нашла могилу сына в Карабахе». Итак, подробности новостного блока. Два сообщения главного информуправления аппарата президента НКР. Вчера президент Республики Арцах Баку Саакян встретился с группой жителей села Талиш Мартакертского района. Был обсужден ряд вопросов социально-экономического характера, возникших вследствие апрельской войны. Президент отметил, что власти сделают все возможное для решения указанных проблем и дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов. Во встрече приняли участие премьер-министр НКР Арай Карутюнян, другие должностные лица. Вчера же президент Республики Арцах Баку Саакян принял группу депутатов парламента Болгарии, представителей партии «Национальный фронт спасения Болгарии» во главе с ее лидером Валерием Симеоновым. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с развитием парламентских связей между Арцахом и Болгарией. Президент Саакян отметил важное значение углубления взаимодействия с парламентом Болгарии. Во встрече приняли участие вице-спикер Национального собрания НКР Ваграм Балаян, другие должностные лица. Министерство иностранных дел НКР распространило в Генассамблее и Совбезе ООН заявление о фальсификациях Азербайджана. Об этом МИД Арцаха пишет на своей странице в соцсети Twitter. МИД Азербайджана выступила с очередным надуманным заявлением, в котором сказано о применении во время боевых действий 2-5 апреля запрещенного, в частности содержащего белый фосфор, оружия. Продолжая свою традиционную тактику введения международного сообщества в заблуждение, Азербайджан не брезгует прибегать к фальсификациям и явным махинациям. НКР готова принять особую наблюдательскую миссию, которая на месте изучит все факты и обстоятельства агрессии Азербайджана 2-5 апреля и допущенных им в этот период нарушений международного гуманитарного права, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства НКР. Мы передавали о том, что в НКР находился всемирно известный армянский боксер, четырехкратный чемпион Армении Вик Дарчинян. Вика Дарчиняна и членов его команды принял президент НКР Баку Саакян. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся развития спорта в НКР. В интервью СМИ Вик Дарчинян отметил, что почти 20 лет не приезжал в Степанакерт и рад тому, что сейчас представилась возможность посетить Арцах и приятно провести время. Это действительно замечательное место. Нельзя не восхищаться арцахской природой, достопримечательностями. Так как скоро летние каникулы, я хотел бы призвать всех наших соотечественников приехать на отдых в Арцах. Помимо того, что они будут отдыхать и получать удовольствие, наш противник лишний раз убедится, кто настоящие хозяева Арцаха, сказал Дарчинян. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ надеются на встречу с главами МИД Азербайджана и Армении. Об этом заявил агентству АПА сопредседатель от США Джеймс Уорлик. У сопредседателей нет планов в связи с экстренным визитом в регион. Наша цель – подготовить почву для переговоров, ведущих к всестороннему мирному соглашению, сказал Уорлик, понадеявшись на встречу с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. У жителей села Талиш, подвергшегося в апреле 2016 года жестокому нападению со стороны азербайджанцев, психологические проблемы в связи с возвращением в свои покинутые дома. В связи с этим правительство Карабаха готово предоставить им жилье в других местах. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра НКР Артак Бегларян. Предложили талишцам жилье в нескольких населенных пунктах. Процесс уже начат. Один из населенных пунктов – Алашан в Мартакерском районе, другой и Джан. Рассматриваются другие варианты, отметил Бегларян. жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Назло всем смертям через 24 года мать проживающего в Израиле еврейского семейства Фрида Михайловна Сулькис нашла могилу сына Геннадия по зову сердца, приехавшего в Карабах, чтобы постоять за справедливость. Не просто так великий Осип Мандельштам назвал Армению младшей сестрой иудейской, два древних многострадальных героических народа. Надгробный камень при финансировании Эдуарда Вердяна установила безвременно ушедшая из жизни в прошлом году председатель Союза воинов-освободителей НКР Галя Арустамян. В музее Союза родителей погибших воинов-освободителей Арцаха, где в числе других фотография Геннадия Сулькиса, устроили поминки. Если бы жил сейчас Филон Александрийский, он включил бы в свой список чудес света восьмое чудо интернет, благодаря которому и книги Гали Арустамян, основательницы музея погибших воинов-освободителей, многолетние поиски родных Геннадия Сулькиса увенчались успехом. Мы в конце 80-х годов начали мы искать, в каком месте он куда поехал. И он с Барнаула говорил, что-то куда-то в сторону Грузии он поедет или Армении. Мы узнали, что вот когда в Спитаке было землетрясение, со спасательным отрядом поехал работать в город Спитак. Оттуда уже он поехал на Горный Карабах. Продолжали поиски, но у нас так получилось, перестройка, потеряли всякую связь, не смогли с ним никак восстановиться, с семьей. В сентябре прошлого года по интернету, мы искали через интернет, написали программу московскую, вот «Жди меня» во все передачи. Сергей Петров, он историк, он занимался именно вот войной на Горном Карабахе погибшими, у кого не было родственников. И он нам по электронной почте, мне лично, он мне написал, что я нашел вашего брата, он похоронен на Степанакерском мемориальном комплексе. Вот фамилия, вы такого-то же ищете? Я ему тут же ответил, да, мы ищем. Он нам написал, что он погиб в селу Вагус, вы зайдите и прочитайте некролог. Мы зашли по интернету, вот сюда в музей, и там было написано, что мой брат, где он воевал, в каких районах, и мы решили уже ехать сюда. Зимой мы не смогли приехать, уже в мае решили, что надо ехать, обязательно поклониться и сказать всем, конечно, большое всем-всем спасибо. Из книги Гали Арустамян мы узнаем скупые сведения о Геннадии Сулькисе, отце четырех детей. Напомин души выпили боевые друзья Геннадия Сулькиса. Он пришел защищать нашу родину, а не свою. Но вот стало его, и он здесь похоронен. Мы сами друзьями похоронили на братской могиле у нас. Во-первых, хочу спасибо сказать, что такого сына, такого героя вы родили, воспитали. Он нас служил, вместе служили. Посту стояли, в бой зашли. Взоры всех то и дело обращались к матери славного сына еврейского, а теперь и армянского народа Геннадия Сулькиса. Мы его искали 24 года. Потом по интернету младший сын нашел его. Ну что я могу сказать? Он погиб за родину. Пусть не его, как говорится, но за правду, за справедливость. Я очень низко кланяюсь всем, кто сделал по-человечески, похоронил, сделали памятник. Я очень и очень благодарна. Я низко всем кланяюсь. Какое-то успокоение вы нашли, приехав сюда? Я успокоение нашла. Я знаю, что он лежит. Низкий поклон всем. Материнский. Не обошлось и без, пусть и запоздавшей, но нашедшей своего героя награды. Тетя Фреда, вот часто повторяете спасибо. Мы вам обязаны. Спасибо вам большое. Юбилейная медаль Вооруженных сил Армении. Геннадия нет, но я хочу вручить этот медаль брату. Я хочу выразить большую благодарность правительству Нагорного Карабаха. Что ж, первая от входа в пантеон славы на мемориальном комплексе Степанакерта могила ожила, дождалась своих родных и близких. А ведь рядом еще есть ухоженные, но ждущие прихода своих родных могилы представителей братских народов. Они ждут своего часа, как, к примеру, могила русского паренька Дмитрия Муравьева. Совершенные Османской империей преступления не имеют срока давности и должны быть признаны. Об этом заявил депутат Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов на встрече с вице-спикером парламента Армении Эрминен Агдалян. «Мы борцы за справедливость в вопросе признания геноцида армян», — сказал он. Вице-спикер Национального собрания Армении Эрминен Агдалян выразила благодарность парламенту Болгарии за принятие декларации о признании массовых убийств армян в Османской империи и установлении 24 апреля днем памяти жертв этих событий. Объявление. Дорожная полиция Нагорно-Карабахской республики, поздравляя выпускников с церемонией последнего звонка, призывает их, а также всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности. И о погоде. В пятницу 27 мая на территории НКР ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы, в отдельных местах град. Ветер юго-западный 5-10, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут плюс 10-14 ночью, днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.